Вы слушали радиоверсию романа азербайджанского писателя Ильчина Эфендиева «Смертный приговор». Автор версии Сергей Аверкиев, режиссер Алексей Соловьев, музыкальный редактор Алла Прощенко. В радиоверсии были заняты артисты Всеволод Ларионов, Лев Дуров, Александр Парра, Василий Бочкарев, Геннадий Сайфулин, Любовь Стриженова.